Макс помог мне донести чашки с ароматным чаем до гостиной, а затем с ожиданием посмотрел на меня. Он уже понял, что я пришла поговорить о чем-то серьезном, раз мне потребовалось столько времени, чтобы начать. «Я не хочу ни к чему тебя принуждать и не хочу ничего скрывать», — наконец сказала я. Лицо Макса потускнело от разочарования, будто он ожидал услышать что-то другое. Лора связалась со мной и рассказала, почему не выходила на связь с тобой все это время. «Думаю, ты должен дать ей шанс все объяснить, и потом уже решать, что делать. Просто один шанс, все». Я сказала это, хотя чувствовала себя очень неловко, вмешиваясь в его семейные дела. Макс молчал, и его молчание начинало меня тревожить. Он и так переживал нелегкие времена, пытался справиться с потерей отца и тем фактом, что его дед, скорее всего, погиб не случайно. «Видела бы ты себя сейчас», — неожиданно улыбнулся он и, потянувшись ко мне, нежно поцеловал в губы. «Ты можешь просить меня о чем угодно, Айви. Если мы не будем открыто говорить друг с другом, у нас ничего не выйдет. Я всегда могу просто сказать «нет», и ты тоже. Ты всегда можешь просто сказать «нет» в любой момент». Я с облегчением выдохнула, понимая, что Макс прав. Мое желание постоянно угождать близким, боязнь высказывать открыто свои мысли и просьбы, приносила только вред. «Я поговорю с Лорой, но взамен хочу попросить тебя о другом», — серьезно сказал Макс. Его глаза зажглись легким волнением и надеждой. Он придвинул стул ближе, так что наши колени почти соприкасались. «Протяни руку, пожалуйста». Я протянула правую руку и через мгновение обнаружила на ней браслет, фамильный браслет Фуллагаров, символизирующий, что я нахожусь под защитой аристократической семьи. Я не смогла скрыть своих эмоций. «А как же ты всегда можешь сказать «нет»?» — спросила я, глядя на браслет. Для меня этот жест не был романтичным, несмотря на то, что многие девушки мечтали о подобном. Не после слов Макса перед дипломом. «Я никогда не предложу такой, как ты, свой браслет». Этот браслет ассоциировался у меня с тем моментом, когда Макс унижал меня публично, и теперь наши бывшие однокурсники будут видеть меня с этим браслетом, зная, что он когда-то высмеивал меня, говоря, что такая, как я, никогда не получит его. Увидев выражение моего лица, Макс заметно помрачнел, надежда ушла из его глаз, но решимость не угасла. «Ты, наверное, ненавидишь этот браслет, но он не означает, что ты мне что-то должна. Я все еще готов ждать столько, сколько нужно», — сказал Макс, устало прислонившись лбом к моему и нежно поцеловав меня. Он был явно разочарован моей реакцией. «Хотел бы я изменить прошлое, чтобы этот браслет вызывал у тебя радость, как и положено. Вместо этого мне приходится объяснять, что он нужен для того, чтобы король не прикончил тебя в какой-нибудь подворотне, за твои знания». Я понимала, что он имел в виду. Макс просто пытался защитить меня в очередной раз. «Я понимаю», — прошептала я. Макс в ответ на это поцеловал меня уже настойчивее, словно пытаясь вызвать у меня другие эмоции. И вскоре это сработало. «Ты не снимешь его? Ты смотришь на него так, будто это ядовитая змея на твоем запястье?» — спросил он. «Нет, не сниму. Обещаю», — ответила я. «Возможно, когда-нибудь я научусь носить этот браслет с гордостью, как это делала Лейси. И, наверное, как когда-то в прошлом, Белинда. Вообще, эти браслеты – дурацкая идея. Насколько я знала, аристократки не надевали такие на своих избранников, и сама традиция шла из далекого прошлого, когда богатые аристократы женились только на равных себе, а браслеты использовали для защиты своих любовниц и их семей, а также ближайших слуг. Но многое с тех пор изменилось. Аристократия вымирала, и они давно уже женились на обычных гражданах, а любовниц, если они и были, тщательно скрывали, не желая вызывать скандалы. Я улыбнулась Максу, стараясь показать, что все в порядке. «Нам обоим нужно отпустить прошлое, я давно решила простить его. Нужно жить полной жизнью, не оглядываясь назад. Но сначала мне предстояло закрыть последнюю страницу своей старой жизни». Люсиль, глава 26. Люсиль. Перед зданием суда собралась целая толпа. Если раньше я имела определенную известность, то теперь стала национальной знаменитостью, не только той, кто остановил разворачивающуюся катастрофу в Колвилле, но и той, кто участвовал и во многом начал городские протесты, направленные на разоблачение Теда Фуллагара, одного из самых влиятельных людей королевства, если не самого влиятельного. Шумиха вокруг моей персоны был невыносимой. Я едва могла спокойно передвигаться по городу, меня узнавали повсюду. Но, слава богам, в башню или в здание, где находились мои апартаменты, посторонним вход был запрещен. Едва я вошла внутрь, как столкнулась взглядом с Люсиль, ее глаза горели лютой ненавистью. Бывшая подруга изменилась. Она снова была ярко-рыжей с прокрашенными корнями и выглядела куда лучше, чем в прошлый раз. Впрочем, тогда это все было игрой, образом, созданным ее законниками. Теперь же Люсиль представляла себя, чувствовала себя законником и делала вид, что она важнее и умнее всех остальных, только потому, что имела право разговаривать с судьей и протестовать по поводу и без. Она упивалась вниманием, которое ей уделяли, и заседание затянулось на несколько дней. В идеальной одежде, с макияжем, она позировала перед репортерами, и каждый раз, замечая Макса среди присутствующих, старалась встать так, чтобы продемонстрировать себя с наилучшей стороны. Я тоже постаралась для этого заседания, выбрала несколько профессиональных костюмов, потратив на них куда больше, чем обычно себе позволяла. Браслет Люсиль не видела, он был спрятан под длинными рукавами пиджака. Я знала, что Люсиль попытается унизить меня, но собиралась оставаться невозмутимой. В этот раз в зале не было моих родителей, но здесь по-прежнему были мои друзья и Макс, который настоял на своем присутствии, несмотря на нехватку свободного времени. В ходе процесса были назначены новые присяжные, и почти все свидетели должны были вновь дать показания. Судья Дюрари строго контролировал процесс, но отсутствие у Люсиль законников, тот факт, что она представляла свои интересы самостоятельно, иногда превращал заседание в балаган. Она не была профессионалом и делала все, чтобы оскорбить и унизить меня, будто не понимая, что дело совсем не об этом. В частности, когда она допрашивала Марту, она словно пыталась доказать, что я была общепринятым изгоем. «Разве вы сами не участвовали в унижениях, мисс Браун?» «Протестую. Это не относится к делу», — каждый раз произносил мистер Симминс. «Протест принят», — отвечал судья, что означало, что эти вопросы Люсиль считались неважными для дела и присяжные должны были их игнорировать, а Люсиль должна была задать другой вопрос. Так продолжалось всякий раз, когда Люсиль переставала зачитывать подготовленные ее законниками вопросы и начинала задавать свои, выдуманные на месте. Самым неожиданным для меня стал допрос миссис Лури, нашей бывшей соседки, которая, учитывая мою нынешнюю известность, побоялась и дальше распускать слухи о нашей семье. «Вы сказали, что Айви Браун напала на вас рядом с таверной». Люсиль, изображая законника, стояла вплотную к женщине, пытаясь понять, почему та сменила свои показания. «Ничего такого я не говорила», — негодующе ответила миссис Лури. «Я сказала, что Айви показала нам огненный шар. Все же магия — редкость в Сартоне. Но на прошлом заседании вы говорили совсем другое». Люсиль растерялась и повысила голос. «Вы сказали, что Айви агрессивна, что преследует людей за правду». «Протестую. Прошлое слушание не должно учитываться в этом», — сразу же возразил мой законник. «Протест принят. Следующий вопрос», — спокойно сказал судья. «Но ведь это важно. Это характеристика Айви Браун». Люсиль не скрывала своего возмущения. «Мисс Бэксли, прошлое судебное заседание не учитывается в этом процессе. Ваши законники сами на этом настояли. Пожалуйста, перейдите к следующему вопросу». Судья терпеливо поправлял Люсиль каждый раз, когда она не понимала правил проведения заседания. Люсиль тяжело дышала, но тихо продолжила. «Но ведь это ложь, мисс Бэксли, это ваш свидетель. Именно вы вызвали миссис Лури для дачи показаний. Пожалуйста, перейдите к следующему вопросу или ваше время на допрос этого свидетеля закончится». Мои законники старались держаться профессионально и не усмехаться, понимая, что Люсиль сама себя загоняет в угол. У нее не было никаких шансов против показаний мистера Марша, и она бы выиграла гораздо больше, признав себя виновной и получив, скорее всего, довольно короткий срок, если бы ей удалось получить хорошую характеристику. Скорее всего, ее законники отказались представлять ее интересы именно потому, что она не хотела признавать свою вину. Объективно ее дело было невозможно выиграть. Однако Люсиль ни за что не собиралась признавать вину. И если ее собственные законники не верили в ее невиновность, она решила, что они ей не нужны. «Мы впервые собирались представить суду фотографии Люсиль и мистера Марша. Хотя мы уже заявляли о них на первом слушании, Люсиль сама их еще не видела. Мы должны были показать их судье и ей перед тем, как предъявить присяжным. Ваша честь, я протестую. Эти фотографии не имеют ко мне никакого отношения и, соответственно, не имеют отношения к делу», — заявила Люсиль, стараясь выглядеть равнодушной. «На них не видно даже лица женщины, если это вообще женщина. Мы ожидали подобной реакции. Я настаиваю, Ваша честь, и прошу допустить документы 56, 57 и 58», — ответил мистер Симминс. «Следующие свидетели, включая эксперта, будут давать показания по этим документам. Они имеют непосредственное отношение к делу. Я протестую», — снова перебила Люсиль. «Какое отношение они могут иметь к делу, если там не видно лица? Мисс Бэксли, пожалуйста, не перебивайте и дайте мне время принять решение. Я допускаю эти документы, но если в ходе заседания будет доказано, что они не имеют отношения к делу, присяжным будут даны инструкции их игнорировать». Показания мистера Марша зачитывал представитель городской стражи, и Люсиль перебивала его буквально после каждого вопроса. «Значит, в показаниях мистера Марша говорится, что он начал помогать мисс Бэксли еще в июне 1806 года», — уточнял мистер Гаилли, «мой второй законник. Протестую. Это не относится к делу», — тут же вмешивалась Люсиль. «Протест отклонен, это относится к делу», — сдержанно повторял судья Дюрари. Вероятно, он уже проклинал день, когда Люсиль решила самостоятельно представлять свои интересы. Да, мистер Марш впервые помог мисс Бэксли после того, как она каким-то образом узнала о его долгах и предложила вознаграждение за каждый раз, когда ее будут впускать в мастерские, предварительно открыв ящик с артефактом мисс Браун, ответил свидетель. Мистер Марш пишет, что не знает, чем именно занималась мисс Бэксли в мастерских, но подозревает, что она заряжала низкоуровневые элементы артефакта мисс Браун, чтобы потом выдать его за свой на дипломе. И он считает, что это возможно, продолжал мистер Гаилли. Протестую. Это не относится к делу. Вновь вскочила Люсиль. Протест отклонен, вновь ответил судья Дюрари. Мистер Марш всего лишь лаборант, но он верит, что это возможно, добавил свидетель. Мистер Марш оставил письменное заявление под присягой о документах 56 и 57. Что говорится в этом заявлении? Протестую, это не относится к делу. Протест отклонен. Наш свидетель наконец получил возможность ответить. Мистер Марш подтверждает, что на фотографиях он, вместе с мисс Бэксли, перед тем, как она вошла в мастерские. Протестую, это все наговоры. Я не была с ним даже рядом, это кто-то другой. Мисс Бэксли, тяжело вздохнул судья. У вас будет возможность дать свои показания позже и задать свои вопросы этому свидетелю на перекрестном допросе. Чтобы окончательно убедить присяжных, мы пригласили нашего собственного эксперта, чьи показания шли вразрез с утверждением профессора Лазаруса, вместо которого на это заседание Люсиль привела менее известного артефактора. Мы стремились убедить присяжных не только в том, что артефакт можно подсмотреть, но и что его, готовый, можно украсть. Наш эксперт, независимый артефактор из компании Технобриз, мистер Колдрик, имел более 20 лет опыта работы и 15 зарегистрированных патентов. Он утверждал, что украсть артефакт действительно возможно, как его схему, так и сам прибор, если суммарный магический след, пусть и на низкоуровневых элементах, превысит след силы другого мага, и даже финальный заряд может быть недостаточным, чтобы перебить его. Как долго, на ваш взгляд, маг 3-4 уровня должен заряжать и разряжать низкоуровневые элементы, чтобы перебить общий след настоящего создателя? Спросил мистер Симминс. Протестую. Наводящий вопрос, за время суда Люсиль все же чему-то научилась. Протест принят, ответил судья Дюрари, и Люсиль удовлетворенно улыбнулась. Не то чтобы это что-то меняло. На перекрестном допросе Люсиль попыталась дискредитировать нашего эксперта, заявляя, что он цитировал устаревшую версию руководства для локатора магии, критикуя его образование, полученное в другом королевстве. Эти вопросы явно были подготовлены ее законниками. Моя академия является лучшей в нашем королевстве. Кроме того, у меня 20 лет опыта работы в Астурии, включая работу на государство и городскую стражу в качестве эксперта, именно по локатору магии, сдержанно, но твердо ответил мистер Колдрик, явно оскорбленный ее вопросами. Я тоже была недовольна. Я потратила огромные деньги на этого эксперта, и он был готов дать показания еще на первом слушании, так что мне пришлось заплатить дважды. В какой-то момент от всего происходящего у меня начала болеть голова, и я была рада, что именно мои законники, а не я, разбираются со всеми этими сложностями, Вот почему я плачу им такие деньги. Но Люсиль не могла позволить себе расслабиться. Ей приходилось оставаться внимательной, вслушиваться в каждый вопрос и вовремя подавать протесты. Находясь здесь, в зале суда, в роли той, кто постоянно на виду и имеет возможность говорить, Люсиль ощущала силу что-то изменить. Однако ее защита была бессмысленной. Как она собиралась объяснять показания мистера Марша? В своей вступительной речи она была не уверена и лишь повторяла, что невиновна, но должна же у нее быть какая-то тактика. За пару дней она обрела уверенность и, возможно, что-то придумала. Мистер Гаилли вызвал на свидетельскую трибуну эксперта по фотографии, который подтвердил, что предоставленные нами снимки являются оригиналами и не содержат никаких следов вмешательства. Последняя фотография изображала Люсиль и Марту, она была сделана примерно в то же время, что и снимки с мистером Маршем. На этом фото отчетливо было видно, что волосы Люсиль были того же оттенка, что и на снимках с мистером Маршем, а фигура и рост совпадали. Скажите, может ли на фотографии быть другая женщина, например, сама мисс Браун, пытающаяся меня подставить? Спросила Люсиль на перекрестном допросе. Да, в теории это может быть другая женщина, похожая на вас комплекцией и цветом волос. Что же касается истца, мисс Браун, не могли бы вы встать? Попросила эксперт по фотографии. И я послушно встала. Нет, мисс Браун не подходит по росту и по фигуре. Даже если бы я надела каблуки, чтобы сравняться с Люсиль по росту, мои широкие бедра невозможно было бы спрятать, они сразу выдавали меня. Наконец, настала наша очередь. Сначала за свидетельскую трибуну вызвали меня, а затем, последней, будет очередь Люсиль. Во время моего допроса я, наконец, смогла рассказать историю так, как ее пережила, и была невероятно благодарна за возможность поделиться своей точкой зрения. Когда вы впервые заметили что-то неладное с вашей дипломной работой? Протестую. Наводящий вопрос, протесты Люсиль, казалось, будут преследовать меня даже во сне. Протест отклонен, это основа свидетельского заявления. Судья Дюраре, вероятно, тоже будет видеть ее протесты во сне. В октябре 806 года я начала замечать, что различные кристаллы, камни и элементы исчезают с моего стола. В основном это был мусор. Остатки моей домашней работы я спросила Люсиль об этом, и она сказала, что убирала мой стол. Но я заметила, что это постоянно происходило ночью. В прошлом я действительно обращала на это внимание, но так и не смогла выяснить причину происходящего. А потом было уже поздно. Удалось ли вам подтвердить свои подозрения? Я постоянно засыпала, очень рано, и в какой-то момент это стало меня тревожить. Люсиль часто приносила мне ужин в комнату и всегда следила, чтобы я все съедала. В какой-то момент я выпила настойку для концентрации, оставшуюся с предыдущих экзаменов, и наконец смогла проследить, что происходит ночью. Протестую. Я ничего ей не подсыпала, вскричала Люсиль. Протест отклонен, мисс Браун ничего подобного не утверждала. У вас будет время задать вопросы на перекрестном допросе. И что же происходило ночью? Продолжил мистер Симминс. Протестую. Наводящий вопрос. Протест отклонен, это основа свидетельских показаний, терпеливо повторил судья. Я обнаружила, что несколько деталей с моего рабочего стола снова пропали, так же как и мой ящик с артефактом. Я вышла на улицу и направилась к мастерским, и Люсиль была там. Она разговаривала с мужчиной в плаще и была недовольна тем, что мой высокий уровень заметили несколько человек, включая Макса Фуллагара и Тома Ашвилла. Она угрожала мужчине в плаще. Она сказала, «Вы ведь прекрасно понимаете, что с вами случится, если я провалюсь, и не только с вами». А затем Люсиль громко спросила, «Где мистер Марш и почему он опаздывает?» Я сделала глоток воды из стакана перед собой. С того момента я неоднократно наблюдала, как Люсиль подходила с двумя ящиками к мистеру Маршу, передавала ему деньги, а после он открывал ящики и запускал ее в мастерскую. Протестую. Она врет. Айви ненавидит меня и поэтому лжет. Люсиль была вне себя от злости. Она начала двигаться в мою сторону, но ее остановил судья. Мисс Бэксли, вернитесь на свое место. Я напоминаю вам в последний раз, что это не ваше время давать показания. Присяжным дается указание игнорировать комментарии мисс Бэксли. Люсиль тяжело дышала, но вернулась на свое место и до конца моего допроса действительно молчала, не желая потерять возможность провести перекрестный допрос. Меня опросили обо всем. О том, как я решила съехать от Люсиль, о том, что Люсиль прекрасно знала о последствиях для меня, Если я не сдам дипломную работу о том, как я решила запатентовать артефакт, чтобы его точно нельзя было украсть. Журналисты неустанно писали и фотографировали, в предвкушении новых деталей скандала. А затем настала очередь перекрестного допроса. Мой последний, как я надеялась, диалог с Люсиль. На этот раз она была в роли законника и ответчика, а я, в роли истца. Мисс Браун, начала Люсиль, делая вид, что она профессионал. Скажите, сколько времени вы жили вместе с мисс Бэксли в одной комнате? Чуть больше года, я решила отвечать коротко и по существу. Будет ли справедливо утверждать, что вы всегда находились в тени мисс Бэксли? Она вела себя профессионально, но не скрывала удовольствия, задавая этот вопрос вслух, в присутствии репортеров и публики. «Нет», — ответила я, глядя ей прямо в глаза. «На уроках я всегда была лучше нее». От моего ответа Люсиль заметно растерялась, явно не ожидая такого ответа. «Но ведь это неправда, вы всегда были в тени мисс Бэксли». «Нет», — спокойно повторила я. «Мисс Бэксли, задавайте вопросы, не делайте утверждения. У вас будет возможность дать свои показания позднее», — с явным утомлением в голосе произнес судья Дюрари. «Присяжные, пожалуйста, игнорируйте высказывание мисс Бэксли». Люсиль, собравшись с мыслями, перешла к следующему вопросу. «Это правда, что друзья мисс Бэксли публично унижали вас, и друзья мисс Бэксли, и ты тоже, Люсиль?» ответила я, и лицо бывшей подруги моментально покрылось красными пятнами. «Отвечайте только на те вопросы, которые я вам задаю. Я не спрашивала вас о том, унижала ли вас сама мисс Бэксли. То, как она обращалась к себе в третьем лице, было почти комично». «Хорошо», — кивнула я. «Значит, если вас унижали друзья мисс Бэксли, будет справедливо отметить, что вы злились на ответчика?» — спросила меня бывшая подруга. «Да», — не стала скрывать я. Мисс Бэксли в конце учебного года привлекла внимание Максвелла Фуллагара, с которым вы ходили на свидание, и это вызвало вашу ревность. «Это правда, Люсиль?» Слыша мои ответы и видя, как я подчиняюсь, находясь за свидетельской стойкой, вновь обрела уверенность, и эти вопросы вновь начали доставлять ей удовольствие. Я поймала взгляд Макса. Он буквально кипел от ярости, пристально глядя на Люсиль. Он прекрасно понимал, что она хочет унизить меня, и сделать это при максимально большом количестве людей. Его ноздри гневно раздувались, а руки с такой силой сжимали стул перед ним, что пальцы побелели. Репортеры, заметив его реакцию, тут же сосредоточили внимание на молодом мужчине. «Протестую. Составной вопрос», — возразил мистер Гаилли, указывая на то, что вопрос Люсиль содержал сразу несколько вопросов. «Протест принят. Переформулируйте вопрос», — согласился судья. Люсиль закатила глаза, что выглядело откровенно неуважительно, но затем переспросила. «Мисс Бэксли в конце учебного года привлекла внимание Максвелла Фуллагара. Это правда? Я не знаю. Я не являюсь ни Максом, ни тобой, Люсиль, и не могу знать, что между вами происходило», — ответила я, отказываясь играть в ее игру с третьим лицом и называть ее мисс Бэксли. Это так ее раздражало. «Но вы видели их вместе?» — настаивала Люсиль. «Да, я видела вас вместе. В столовой, в коридорах академии. Вы общались, не стала скрывать я. И Макс Фуллагар до этого ходил с вами на свидание, это правда?» Почему-то этот вопрос сильно волновал Люсиль. «Да, и вы хотите сказать, что не ревновали, не злились?» Наконец спросила бывшая подруга. «Я бы не назвала это ревностью. Мне было неприятно, что он общается с тобой, так как я знала, какая ты на самом деле. Но тогда он был свободным мужчиной и имел право общаться с кем угодно», — ответила я после небольшой паузы. «Вообще-то, он и сейчас был свободным мужчиной, но на публике мы изображали пару, ради моей защиты». После моих слов я почти услышала, как Люсиль скрипнула зубами. Ее шея напряглась, но она постаралась скрыть вспышку гнева. Что она могла сделать? Я ответила на ее вопрос, и ответ не обязан ей нравиться. «Будет ли справедливым утверждение, что вы начали основные действия против мисс Бэксли именно в это время?» — продолжила она. «Кажется, я понимала, к чему она клонит. В чем была ее тактика? Она собиралась убедить присяжных, что я начала против нее клеветническую кампанию из-за ревности, и смогла склонить людей дать ложные показания. Я не начинала действия против тебя. Я начала действия по защите своей интеллектуальной собственности. Задолго до того момента. Дата патента стоит на документе», — холодно ответила я. Мои холодные равнодушные ответы все больше раздражали Люсиль, и она дышала медленно, словно сдерживалась. «Вы сказали, что тогда Максвелл Фуллагар был свободным мужчиной. Значит, сейчас это не так? Интересно, зачем она это спрашивает?» Я встретила умный, острый взгляд мистера Гаилли. Он знал, что этот вопрос легко можно опротестовать как не относящийся к делу, но не делал этого. Он хотел, чтобы Люсиль показала себя максимально несдержанной. В ответ я закатала рукав своего пиджака и впервые продемонстрировала браслет Фуллагаров. Журналисты охнули и начали судорожно фотографировать меня, Люсиль и Макса, и в этот момент бывшую подругу, наконец, сорвала. «Тварь, и ты нацепила на себя это после того, как тебя публично унизили, после того, как Макс сказал, что никогда не отдаст браслет такому ничтожеству, как ты. Как бы я ни хотела обратного, ее слова причиняли мне боль. Протестую. Оскорбление свидетеля. Ваша честь, я требую немедленно прекратить перекрестный допрос», — вмешался мистер Гаилли. «Протест принят, перекрестный допрос этого свидетеля окончен. Мисс Браун, вы можете вернуться на свое место». Судья был явно раздражен поведением Люсиль. «Благодарю», — сказала я, вставая и направляясь к столу, где сидели мои законники. Я почувствовала невероятное облегчение от того, что мне не придется больше разговаривать с Люсиль. Она же прожигала меня взглядом, полным ненависти, не отводя глаз от браслета. Этот простой предмет вызвал в ней куда больше ярости, чем все, что произошло между нами до этого. Последними шли показания самой Люсиль, и поскольку она представляла саму себя, на первоначальном допросе некому было задавать ей вопросы, и она могла говорить все, что угодно. Я всегда выделялась и жила в окружении завистников. Начала она драматически. Почти 30 минут мы выслушивали о том, как я всегда завидовала Люсиль, ее друзьям, одежде, успеху у других. Наши отношения дали трещину, но Люсиль пыталась их восстановить множество раз, даже сама пекла кексы. И только когда Макс влез между нами, Люсиль поняла, что отношения двух подруг не спасти. Мисс Браун ненавидела меня очень долго, тихо завидовала, так как никто ее не видел. И после того, как Максвелл обратил на меня внимание, она окончательно обезумела и решила уничтожить мою репутацию и подать на меня в суд. Ее глаза увлажнились, голос дрогнул, и если бы мы все не видели, как она до этого выходила из себя, я могла бы даже поверить. Макс на своем месте едва сдерживался, чтобы не вскочить и не наговорить грубостей, но тогда его сразу же вывели бы из зала. Поэтому он молчал, хотя я видела, что рука, лежащая на кресле перед ним, была сжата в кулак. «Мисс Бэксли, несколько свидетелей ранее упоминали о том, что вы публично унижали мисс Браун, это так?» Мистеру Симминсу дико надоела Люсиль, и он решил подчеркнуть все нестыковки и ложь, которую она пыталась навязать присяжным на этом заседании. «В каждой дружбе бывают свои взлеты и падения», — ответила Люсиль. «Пожалуйста, ответьте да или нет, вы публично унижали мисс Браун?» После очень долгой паузы она ответила, нехотя: «Да». Эти же свидетели ранее отметили, что сама мисс Браун никогда не начинала конфликт с вами первой. «Это не так, это случалось множество раз», — сразу же возразила Люсиль. «Не могли бы вы привести конкретный пример, когда это случилось, и что сказала мисс Браун?» Не сдавался мистер Симминс. Люсиль нахмурила брови, а потом состроила жалобное выражение лица. «Я очень нервничаю сейчас, и мне трудно вспомнить. Когда я сделаю это, я обязательно вам расскажу. Теперь что касается фотографии с мистером Маршем, на которой, согласно его показаниям, находитесь вы. Где вы были в этот момент?» Люсиль блеснула глазами. Она собиралась врать. «Я была с Джаридом, нашим однокурсником. Согласно судебным документам», — продолжил мистер Гаилли, — «его вызывали как свидетеля с вашей стороны, но он отказался». «Это правда?» «Да», — ответила Люсиль, нагло глядя на моего законника. «Он не хочет быть связан с судебными делами. Это портит репутацию. Именно для этого Айви Органис. Я не спрашивал вас, почему он отказался, я просто спросил, правда это или нет». Люсиль сердито выдохнула, но нехотя ответила: «Да». «Мистер Марш утверждает, что накануне защиты диплома вы передали ему значительную сумму денег, с условием, что он покинет страну. Кроме того, вы попросили его встретиться с лордом Максвеллом Фуллагаром, строго после заряда артефакта истцом, и сообщить, что он и мисс Браун состояли в интимной связи, а также, что он помогал ей похищать ваш артефакт. Это правда?» «Что? Конечно же нет. Это бредни, придуманные Айви. Она сама и работала с мистером Маршем. А может, она на самом деле с ним спит, Люсиль демонстративно возмущалась. Макс снова вскочил с кресла, но Эмма положила руку ему на плечо, пытаясь усадить обратно. «Хотите сказать, что мисс Браун попросила мистера Марша соврать о том, что они были в интимной связи, чтобы лорд Фуллагар потом публично ее в этом обвинил?» «Интересно, Люсиль сама понимала, насколько нелепо это звучало. Вы правы, это нереалистично. Скорее всего, они на самом деле спали». «Замолчи». Макс наконец не выдержал. «Ты лгала мне обо всем, говорила, что ты ликвидатор, поливала Айви грязью, хотя ты являешься самым бесполезным артефактором, который когда-либо учился в Ордонской академии. В тебе нет ничего настоящего и ценного, и ты знаешь об этом. Лорд Фуллагар, немедленно покиньте зал заседаний, вы нарушили протокол». Судья не собирался терпеть нарушения дисциплины. Макс, бросив на меня взгляд, полный извинений, стремительно покинул комнату, и скорее всего, он будет ждать за дверью. Я безумно хотела, чтобы заседание наконец закончилось, чтобы наши дни в академии не обсуждались на всю Астурию, как дешевая драма. Пока же мои законники методично допрашивали Люсиль, подтверждая, что она действительно была с миссис Шортин тогда, когда я написала жалобу, что у нее нет подтвержденного алиби на момент съемки фотографии, что именно она первой обвинила меня в похищении артефакта на дипломе, и сделала это письменно. Она не могла лгать о том, что было известно всем, и эта правда совсем не сочеталась с версией, которую пыталась представить Люсиль. «Дорогие присяжные, начало свое заключительное слово Люсиль. Наша дружба с Эйви Браун была не идеальной. Мы временами ссорились, но почти сразу мирились. Но я никогда бы не решилась украсть артефакт у своей дорогой подруги. На дипломе я просто пыталась сохранить лицо, когда поняла, что мой артефакт совсем не удался. Я очень гордый и скрытный человек, и мне трудно было признать, что мой дипломный проект был провальным. Я хочу, чтобы вы услышали свое сердце». Люсиль жалобно и пронзительно смотрела на присяжных. «Сегодня я – жертва, а не преступница. Моя бывшая лучшая подруга не смогла отпустить ситуацию и создала долгий хитроумный план, в результате которого меня пытаются обвинить в попытке хищения интеллектуальной собственности. Сегодня у Айви Браун огромные связи, и я уверена, каждый из вас встречал тех, чьи ресурсы намного превосходят ваши. Вы сможете понять, насколько тяжела для меня борьба с такой известной женщиной. Айви Браун уже отобрала у меня мужчину, который был во мне заинтересован, оболгала перед всеми, но этого ей недостаточно. Сейчас она хочет отобрать и мою свободу». Лицо Люсиль отражало скорбь и страдания, она была в своем элементе и играла свою роль великолепно. Ей бы пойти в актрисы театра. Я не позволила ни одной мышце на своем лице дрогнуть. Мы знали, что Люсиль попытается оправдать себя и унизить меня, в очередной раз, но даже я не ожидала, насколько сильно она будет готова лгать и изображать жертву, играть на эмоциях присяжных. И сейчас я боялась, что ее игра посеет сомнения. Одного сомневающегося присяжного было достаточно. «Надеюсь, мистер Симминс готов». «Дорогие присяжные, ваша честь, здание суда – это место для установления истины, основанной на фактах и доказательствах, а не на эмоциях и оскорблениях. Ваша задача, уважаемые присяжные, объективно оценить представленные доказательства, а ваша честь, обеспечить соблюдение закона. Тот факт, что мисс Бэксли пыталась проникнуть в комнату мисс Браун с целью забрать ящик с артефактом, уже является достаточным основанием для признания ее виновной. В нашем распоряжении имеются документы, заверенные свидетелями, которые подтверждают, что мисс Бэксли как минимум один раз незаконно проникала в комнату мисс Браун. Кроме того, миссис Шортин подтвердила, что такие инциденты происходили неоднократно. Сегодня мисс Бэксли выбрала ложь в качестве своей защиты. Подумайте сами, если бы мисс Браун действительно подговорила миссис Шортин, как утверждает ответчик, разве мисс Браун подала бы жалобу в академию, в результате которой миссис Шортин была уволена? И стала бы после такого миссис Шортин поддерживать мисс Браун? Он прошел вперед и назад перед присяжными, сделал глоток воды и продолжил. Так и с обвинением в краже артефакта. Мисс Бэксли забыла о том, что именно она первая обвинила мисс Браун в краже, еще до того, как ее, как она утверждает, неудачный артефакт был показан комиссии. Она сделала это, когда увидела артефакт мисс Браун, словно она видела его множество раз. В дополнение, на протяжении всего судебного процесса мы неоднократно наблюдали, как именно ответчик, а не истец, пытался прибегнуть к оскорблениям и унижениям. Пока мистер Симминс излагал свое заключение, развенчивая ложь Люсиль, я чувствовала, как груз падал с моих плеч, настолько убедительно он говорил. В какой-то момент Люсиль крикнула: «Протестую», но судья тут же остановил ее. «Мисс Бэксли, никто не перебивал вас во время вашего заключительного слова. Пожалуйста, проявите уважение к этому заседанию». Присяжные совещались почти два часа, пока я с волнением ожидала результата. Родители Люсиль сидели очень бледные, ожидая худшего. Они уже поняли, что решение представлять себя на суде, скорее всего, обернулось для Люсиль катастрофой. Ее поведение никак не походило на поведение оболганной жертвы. Напротив, закатывание глаз и срывы лишь демонстрировали ее привычку доминировать и манипулировать. Когда человек, представляющий присяжных, вернулся и встал, чтобы зачитать вердикт, мне казалось, что от волнения мое сердце почти не бьется. Эмма и Билли, сидевшие на значительном расстоянии друг от друга, и Лайджи и Зак, все они были бледны, и все они слегка привстали на своих местах, волнуясь за результат. «Сейчас, пожалуйста, пусть все закончится. Мы, присяжные, в деле Айви Браун против Люсиль Бэксли признали ответчика виновным в попытке похищения интеллектуальной собственности». С другой стороны зала раздался громкий всхлип. Люсиль услышала вердикт и теперь едва сдерживала слезы, а ее мать, не скрываясь, громко плакала. Губы Люсиль беззвучно повторяли: «Этого не может быть. Я же сначала застыла, не веря, что все наконец-то закончилось, а затем почувствовала невероятное облегчение. Мне больше не нужно будет думать о суде, законниках, доказательствах, грязи, которую на меня могут вылить прилюдно». Друзья радостно хлопали в ладоши, и судья тут же потребовал тишины. Мистер Симминс пожал мою руку, а через минуту, и мистер Гаилли. «Мы выиграли, мы выиграли». Усилитель был внесен в лист критически важных артефактов и оценен в огромную сумму. Из-за этого наказанием Люсиль было 6 лет тюрьмы, с правом условно-досрочного освобождения через 4 года, которое, я уверена, она получит. Она не была убийцей, и вряд ли ее поведение в заключении будет неудовлетворительным. И я почти уверена, что в заключении она пойдет на сделку со следствием и расскажет правду о профессоре Диксоне, которого она шантажировала, и о профессоре Лазарусе, который, как я подозреваю, и посеял эту идею в ее голове. Выдал ей секрет профессора Диксона и намекнул, что мой артефакт будет стоить очень, очень дорого. А потом, профессор Диксон, пытаясь сохранить свой секрет, придумал схему с похищением. Все это, конечно, никак не уменьшает ее вины. 4 года жизни – огромный срок, однако главным наказанием для нее будет судимость, которая станет известна всем будущим работодателям. Для семьи Люсиль это тоже не пройдет бесследно. Их семья была уважаемой и обеспеченной, они вращались в серьезных кругах, и происходящее станет огромным ударом по их репутации, особенно учитывая, сколько денег они вложили в законников до этого. Люсиль могла забыть о том, чтобы вернуть себе магию в этом году, и, скорее всего, о хорошей карьере тоже. «Мисс Браун, довольны ли вы результатом?» «Мисс Браун, на пару слов». «Мисс Браун, пожалуйста, расскажите нам, как вы себя чувствуете». «Мисс Браун, вы с Максвеллом Фуллагаром обручены?» Я прошла мимо репортеров к друзьям, которые тут же бросились меня обнимать. От облегчения мне хотелось смеяться, выпить, гулять и отметить произошедшее вместе с ними. Теперь у меня будут свободные деньги, наконец-то, и я хотела отблагодарить каждого из них за поддержку. А за дверью меня ждал Макс, и не один, а с красивым букетом цветов. Увидев мое довольное лицо, он сразу же закружил меня в объятиях. «Ты смогла, ты сделала это, сама, молодец, Айви». «Да, я справилась». Конечно, показания мистера Марша сыграли огромную роль, но я верила, что и без них дело закончилось бы в нашу пользу. Хотя сейчас, когда у Люсиль не было законников, выиграть суд оказалось чуть проще. А потом Макс поставил меня на землю, обхватил мое лицо ладонями и поцеловал, глубоко, при всех. «Прости меня за то, что тебе пришлось выслушать. Если бы я знал, что она будет так тебя унижать, ни за что не дал бы тебе давать показания», — бормотал он, поглаживая меня по волосам. Я только покачала головой. Я знала, на что шла, знала, что так и будет. Это был мой выбор. Я хотела рассказать правду, то, что я пережила. Макс кивнул, понимая, а потом внезапно отошел на шаг,

Эмма не была счастлива в браке. Она словно не могла пережить свою первую влюбленность и в какой-то момент призналась мне, что в браке не испытывала и доли тех чувств, что испытывала к Билли. И теперь, когда она не видела его на работе, ее тяга к нему только усиливалась. «Я поддержу тебя, что бы ты ни решила, Эмма. Если он допустит хоть одну ошибку, я сразу разведусь с ним. Он знает это. Сказал, что будет доказывать мне свою любовь, искупать вину всю оставшуюся жизнь. Об Эстер мы почти ничего не слышали. Мистер Диксон был осужден вслед за Люсилей мистером Маршем, но не сразу, а после того, как две апелляции Люсиль провалились. Однажды, в 807 году, из любопытства, мы решили проверить, числится ли Эстер в списках академии, и обнаружили, что она перевелась в другое учебное заведение. Мама давно намекала, что пора выходить замуж и рожать детей, но я искренне наслаждалась этими годами относительного спокойствия, когда рядом были друзья и родители, хоть и не состоявшие больше в браке. Единственным разочарованием для меня стало то, что Алфина уехала в Эстрей в поисках приключений. Спасибо, что спасла меня и изменила мой мир. Спасибо, что ходила в нашу таверну все это время. Теперь голодный моряк, самая популярная таверна в городе. Не переживай обо мне, с таким умением готовить кофе я не пропаду. Меня ждут приключения и новые места, и кто знает, может, нам предстоит встретиться еще много раз. Алфина оставила одну записку мне и другую, мистеру Грину, с которым заранее договорилась об увольнении. А я почувствовала себя так, будто что-то очень важное исчезло из моей жизни. Она единственная была со мной в обеих жизнях, и оба раза она была невольной участницей ключевых событий, которые изменили все. А еще именно к ней приходили таинственные письма во второй шанс. И почему-то мне казалось, что новых писем больше не будет по ту сторону. Высокая девушка с короткой стрижкой, одетая в удобный наряд с брюками, дождалась момента, когда стража отвлечется, во время смены. Мужчины переговаривались, обсуждая, насколько скучна эта работа, и что, возможно, вскоре королевские стражи полностью заменят ликвидаторов на патруле. Это просто бесполезная трата наших сил. Скоро здесь начнутся полноценные исследования, сказал самый старший из них. Я слышал, Айви Браун продвигает идею, что можно балансировать тени, вызывать их заранее, в специально подготовленных местах, и тогда неожиданных прорывов больше не будет. Так недолго и работу потерять, пробубнил тот, кто недавно присоединился к ликвидаторам. Почему? Мы все еще будем нужны, просто не будем рисковать своими жизнями. Их голоса потихоньку стихали, пока девушка удалялась от входа. Перемены. Перемены всегда пугают людей, но эта реальность движется к стабильности куда быстрее, чем она ожидала. А значит, людям придется искать новую нормальность. Вот и таблички, предупреждающие, что за этой чертой гражданских не будут защищать или спасать. Девушка достала из сумки миниатюрные артефакты, которые тайно собирала последние полтора года, и все ради одного единственного использования. Артефакты крепились на ее руки, ноги и даже на шею. Они были настолько малы, что другие никогда бы в это не поверили. Секрет сжатого хранилища энергии не был изобретен в этой реальности, поэтому местные артефакты были такими громоздкими и уродливыми. Но это, наоборот, вызывало у нее улыбку, их изобретения шли в ногу со временем, у них не было знаний следующих 300 лет, которыми обладала она. Несколько движений, и все миниатюрные артефакты активированы. Пора. Идти в электромагнитном поле было непросто, но и тени не могли к ней подобраться. Трудно поверить, что когда-то здесь стояло прекрасное, цветущее поместье ее отца. Теперь все заросло почти непроходимым бурьяном, и только башня возвышалась в самой середине, служа зловещим напоминанием о расколе миров. Девушка не стала входить в башню. Вместо этого она вбила в землю другой артефакт и сразу активировала его. У нее оставалось не больше 5 минут, чтобы разогнать энтропию до невероятных значений. Удар. Еще один. Спустя 10 секунд. И еще один. Прямо над артефактом начала образовываться трещина разрыва миров. Но чем больше она расширялась, тем меньше походила на обыкновенные трещины, из которых появлялись тени. Трещина разрыва миров над артефактом стала ярко-красной, резонируя с ее родной реальностью, где сейчас работал якорь. Только здесь, рядом с башней, энтропия была достаточно высокой, чтобы разорвать реальность и открыть проход в другой живой мир. Девушка подняла голову и с улыбкой посмотрела на синее-синее небо, стаи птиц, густой зеленый лес, а затем шагнула в ярко-красную трещину разрыва миров и вышла в постоянной ночи. Она открыла глаза в больничном крыле своей колонии. 8 лет, почти 8 лет она прожила в той реальности, а здесь прошло всего несколько минут. «С возвращением, Финни», произнесла Вес, ее лучшая подруга, отключая якорь. 8 лет, как же тяжело вновь вспоминать свою жизнь здесь, вспоминать, что все, что происходит там, в другой реальности, просто работа, и рано или поздно ей придется сказать прощай всем этим людям. Финни, Зельфина, ее настоящее имя. Впрочем, Алфина тоже была близко к истине. «Получилось?» – спросила она, приподнимаясь. В окно больничного крыла виднелось темное небо. Здесь не было солнца, не было голубого неба, стаи птиц. Ничто живое не выживало за пределами колонии. «Да», – ответила Вес. «Энтропия уменьшилась на 5%. Думаю, еще пара миров, и мы сможем установить постоянный коридор в колонию номер 2. Пара миров. Целая жизнь для Финни. Годы, проведенные вдали от Октавиана. Она прожила в других мирах более 100 лет. Не подряд, конечно, а с перерывами. Но выбора не было. Что там случилось? Моя семья образовала настоящий культ, и мой далекий потомок, точнее, не мой, я не родилась в том мире, как и всегда, но потомок моего отца решил, что будет отличной идеей вызывать тени искусственно, а затем продавать всем решения против них, устало произнесла Финни, массируя кожу головы. Это была уже 9-я мертвая реальность, в которой она побывала, и она не знала, сколько их еще существует. Они называли свой мир первая реальность. Финни считала, что это единственный мир, в котором она родилась и осталась жива. Во всех других мирах, включая нулевую реальность, Финни не родилась. Именно из нулевой реальности Уилмер Фуллагар создал раскол, в этом самом месте. После этого во Вселенной возникли десятки реальностей, каждая из которых стремилась к самоуничтожению руками тех, кто в них жил. В каждой реальности человечество вымирало в июне 815 года. Именно из мертвых реальностей приходили тени, хотя нигде ситуация не была настолько плоха, как в первой. Все реальности были связаны друг с другом, и только приведя их в равновесие, ее собственный мир мог выжить. И почти в каждой реальности ответом была Айви. Айви Браун, Айви Фуллагар, Айви Лазарус, каждый раз разная. Сирота в приюте, аристократка, жена самого богатого человека в стране, или, как сейчас, обычная женщина, оказавшаяся в сложных отношениях, выросшая в семье, которая ее подавляла. Финни была знакома со множеством вариантов Айви, и ей было нелегко наблюдать, как девушку использовали почти все в ее окружении. Она ждала момента, когда Айви будет готова взять ответственность и изменить свою жизнь. И когда девушка появилась в таверне в другой одежде, готовая рассказать правду, Финни поняла, пора. Айви справилась почти полностью сама, только с одной небольшой подсказкой. Финни знала, что артефакты, тысячи артефактов для повышения энтропии в Соларисе, будут заряжены с помощью усилителя, иначе им просто не справиться. Поэтому она должна была остановить Айви от полной передачи прав. Она не ожидала, что Айви и Макс справятся гораздо раньше Солариса, сразу после событий в Колвилле. Финни была ограничена, каждое ее серьезное вмешательство в мир повышало энтропию, и она давно выучила правила. После того, как не справилась в самом первом мире, где планировала разобраться со всеми проблемами сама, за 100 лет до уничтожения реальности, с тех пор она поняла, что решение для каждого мира будет своим, и на это потребуется время, иногда, очень много времени. Она также осознала, что никогда полностью не избавится от теней, из-за той провальной попытки. «Мне кажется, или стало чуть светлее?» – спросила Финни. Весса ослепительно улыбнулась в ответ. «Да, это работает, Финни, у тебя получается. Тогда, я пойду прямо сейчас, в нулевую реальность. Я думаю, я готова». Чуть посветлевшее небо словно полностью избавило Финни от усталости. Она, наконец, своими глазами видела результаты своей тяжелой работы. Финни еще не была в нулевой реальности, в которой был изобретен артефакт перемещения во времени, где фуллагары передавали артефакт друг другу, пока он не дошел до ее отца. Каждый раз это повышало энтропию, пока ее отец, наконец, не расколол вселенную. Но почему-то она считала, что виновницей вымирания там, в нулевой реальности, окажется сама Айви, пытаясь вернуть Люциана. И пока Финни не знала, как исцелить Айви, как заставить ее отпустить Люциана. «Нет», — Вес категорически покачала головой. «Я здесь в первую очередь для того, чтобы остановить тебя. Для нас здесь проходят минуты, но для тебя – годы. И его высочество боится, что ты просто забудешь его, отдалишься. Я выпишу тебе разрешение на использование магии, но только через 2 недели. Конечно, Весс права, да и сама Фин невозможно, сможет обсудить свои теории с Октавианом. В конце концов, Люциан был их далеким потомком и нес проклятие настоящей королевской крови. И, возможно, в этой реальности когда-нибудь родится Люциан, здоровым, и другая Айви, та, что появится в этом мире, сможет встретить его. Но Финни не будет специально это устраивать. Она ни за что не передаст своим детям знания о будущем. Конец.